и даже научная. Я наметнее в одной умной книжке вычитал. «Промискуитет» называется. Только разве ж это рабство? Это как раз свобода. Сошлись, потрахались, разошлись. Без претензий, без иллюзий, без обид. Красиво это у тебя получается. Иди ты. Нил очень конкретно указал рекомендуемый пункт назначения. Мне что, все это очень нужно? Все эти сучки похотливые... Он сгреб со стола початую бутылку шампанского, глотнул из горлышка, фыркнул и заметил обреченно. Выдохлась. Гоша вздохнул и очень тихо спросил. «Все ждешь? Все надеешься?» «На что надеюсь? Я ведь встретил ее там, был с ней. Она простилась со мной навсегда. Это было вчера. А сегодня я уже снова жду». «Бедняжка». Гоша явно собирался покрутить пальцем у виска, но передумал и почесал ухо. «На избавление я надеюсь вот на что». Нил вскочил, размахивая руками. «Надеюсь на то, что если она снова попадется на моем пути, у меня хватит сил. Хватит сил убить. Ее или себя, все равно. Но только знаешь, на самом деле, никого я, конечно, не убью. Все будет еще хуже». «Еще хуже?» Гоша оставался спокоен, но было видно, что это дается ему с огромным трудом. «Представь себе, я опущусь перед ней на колени и поцелую край платья, а она улыбнется и тихо скажет: „Вставай, ты запачкаешь костюм“. И снова все по тем же кругам. И снова, пока... Пока что? Пока кто-то из нас двоих не сдохнет. А я пока еще помирать не хочу. Так что пускай... Стой!» — визгливо выкрикнули за спиной, и чужая рука грубо заткнула Нилу рот. Нил стремительно развернулся и выкинул кулак. И тут же сзади на него навалился Гоша. Нил еле устоял на ногах и беспомощно барахтался в железных лапах соседа. «Пусти, гад! Не дергайся, а то скорую психиатрическую вызовем. В моем доме на людей с кулаками не бросаются. А он? Он что себе позволяет? Грязные лапы в рот!» Кир Бермесов стоял, привалившись к стене, и пальцами вытирал кровь с разбитой губы. «Бельмесов, в чем дело?» — спросил Гоша. «Вот именно, в чем дело?» Нил сорвался на крик. «Ты смертное слово сказать хотел?» «Нельзя. Нельзя. Подумал так, уже плохо. Надо сразу обратно подумать. Сказал так, совсем плохо, обратно не скажешь. Силу выпустил, обратно не загонишь. А в тебе сила». Нилу стало жутко. Он высвободился из Гошиных объятий, повернулся к нему и нарочито нагло спросил: «Слушай, что за хинею он несет, этот потомок шаманов?» «Не знаю, не знаю», — задумчиво протянул Гоша. «Может, и не ахинею вовсе». «Да ну вас нафиг обоих!» — обозлился Нил. «Вы как хотите, а я устал, спать пойду». «Икры прихвати», — предложил Гоша. «И шампани, а то позавтракать нечем будет». Нил, надувшись, смахнул со стола банку икры, сунул под мышку зеленую тяжелую бутылку и двинул во свояси.